шли, наслаждаясь миром, взаимопониманием, во всяком случае, Ольга. Здесь, во Франции, ее жизнь выравнивалась. Она ощущала свое спокойное и уверенное существование, постоянно присутствовавшая в ее московском житье тень угрозы, неопределенность исчезали. Он был все время на глазах, все время занят, а люди вокруг были чужие, и отношения его с ними не вызывали ревности. И его тоже на какое-то время охватывал покой, разглядывал прохожих, витрины, бесконечные ряды машин вдоль тротуаров, привычно запоминал детали и радовался узнаванию того, что было известно и памятно с давних платонических времен, с картинок в «Попьюляр Мекэникс» и карикатур в «Крокодиле», с описаний в романах, публиковавшихся иностранкой. Вот рядом с «Ягуаром» жался умилительно интеллигентный и хиповый «Ситроэн Дош», разрисованный вишнево-черной загогулиной. Немолодой твидовый джентльмен, на ходу откинув полу длинного пальто, совал в карман толстую газету. Деловая дамочка спешила куда-то на сильно кривых, в коленях тонких ногах, и сумка-портфель крокодиловой кожи колотилась на ее бедре, кости которого выпирали из-под классической юбки в клетку попито. Маршрут был просто гигантским. От вокзала Сен-Лазар, рядом с которым было главное место съемок, к большим магазинам. Сделав небольшой крюк через улицу Будапешт, по одной стороне которой стояли черные проститутки, а по другой их сутенеры, и идти было неуютно, через пассажик между двумя зданиями галерей Лафайет, мимо маленького камерного оркестрика, всегда играющего рядом с распродажей спортивного трикотажа и одеял, мимо парня, изображающего под магнитофон, взгромоздясь на урну, оживший манекен, потом к опере, к тяжелой питерски мрачной колоннаде «Мадлен», на «Конкорд», по пыльным, лишенным тени, аллеям Тюильри, к Лувру. Через его двор, сквозь узкий проходик в углу, на мост Академии, на улицу Сены и, наконец, не чуя ног, сесть за стаканом пива в успевшем стать любимым кафе «Ля Палет», одном из самых понтярских мест левого берега. Раскланяться с мгновенно впавшим в приятельство русским художником в бирюзовом пиджаке, розовой рубашке и сиреневом галстуке. Все сочеталось, черт его дери, все. Вышел он из беглых с какого-то торгового советского корабля матросов, уже здесь начал рисовать и за 20 лет стал вполне парижским профессионалом жизни с художественным уклоном. Вместе с ним закурить, конечно, жетан. Ольга сидела рядом, наслаждаясь безопасностью, хорошей жизнью и памплемус джусом. Воздух имел принципиально другой оттенок, чем в Москве. Здесь совершенно не было расплывчатого, золотисто-сиреневого. Четкий серо-синий определял все — окраску стен, небо, тротуара и интонацию речи. Думать, что полностью прожил отпущенное, угомонился, впереди только работа, и влюбиться впервые, понять, что до этого не было ничего, совершенно ничего, что все женитьбы, связи, приключения были не до конца, не на полную катушку, не всерьез, что и не знал, насколько пошло может совпадать ежедневная реальность с литературой самого банального, самого сентиментального толка. «Боже мой», — думал он, — «это же нельзя было представить, что будешь действительно мучиться не где-нибудь, а сидя в парижском кафе, что отношения перестанут быть игрой и станут жизнью, реальной, не меньше, чем боли в подвздошье, что иногда даже будешь не в состоянии наблюдать процесс, настолько погрузишься в его глубь, настолько будешь в потоке». «Не умею курить, не вынимая сигарету изо рта», — объяснил он Ольге. «Слезы от дыма. Пойду позвоню в гостиницу, узнаю, не оставлял ли мне месседж Редько».